Глава вторая. Ягоза. Спустя неделю на широкой поляне у края леса, где вековые дубы шумели своими раскидистыми зелеными кронами, девять пострелят сидели на полешках и пытались внимать мудрым советом волхва Богумила. Лада и Белочка были тут же и внимательно слушали. «Кто скажет, что главное, для чего мы рождаемся в мире Яви?» — спросил волхв. Отец Лады теперь пытался передать древние важные истины еще неразумным и малым чадам. Да так, чтобы они поняли и уяснили заповедные мудрости светлых на всю свою жизнь, дабы достойно и правильно пройти путь этого воплощения на Мидгард-Земле. «Чтобы продолжить свой род и родить деток», — ответила Белочка. «Верно. А еще?» — кивнул Богумил. «Защищать нашу землю от врагов надобно», — ответил Зебуля Бобер. «Верно. А еще?» «Любить и беречь животных, птиц и деревья, как своих родных», — сказала Сонюшка. «Верно. А еще?» — не унимался Волхв. «Быть чистыми душой и телом», — ответила Ладушка. «Верно. На земле рожь растить и беречь землицу, как матушку родную», — сказал волк Бобер. «Все верно, вы сказали, чадушки», — ответил Богумил, обводя внимательным и ласковым взором всех детей, сидящих вокруг него. «Но самое главное, вы должны запомнить, мы рождаемся для того, чтобы наша душа по прошествии жизни стала еще совершеннее, исполнила все, что ей предначертано, то, что она выбрала еще до этого воплощения. Тогда ваша душа сможет достичь более высокого уровня в золотом пути восхождения. А что ведет к совершенствованию души? «Надобно защищать слабых и немощных», — ответил громко вторак медведь. Ему не было и 10, и, естественно, он еще не прошел тайный обряд именоречения. Оттого носил прозвище «Имя», данное ему отцом при рождении, как второму сыну, так же, как и другие ребятишки, сидящие рядом. «Верно, вторак», — кивнул утвердительно волхв. «А скажи-ка, медведюшка, зачем ты тогда Лелю, дочь Ладобора, обидел полчаса назад? Я видал, как она плакала». «Она меня ежом обозвала», — произнес вторак, недовольно зыркая в сторону пухлой девчушки с рыжевато-русыми косами. «А он и есть еж колючий», — прыснула она. «Ух ты, неугомонная!» Погрозил кулаком девочке вторак. «Ты, вторак, и впрямь ведешь себя, как еж колючий». «Она права», — сказал старец Богумил, и мальчик удивленно уставился на волхва. «Да, так и есть. Зачем ты за косицы ее дергал?» «Она мне язык показала». «Ты будущий мужик и должен свои недовольства держать в узде и не воспринимать все выдумки девиц взаправду. Сильный духом муж не будет поддаваться на их уловки, а ты ее за косицы отдергал, чтобы ей неповадно было», — буркнул вторак. «Ты не прав, вторак. Она твоя родная. Ты должен чтить ее и оберегать». «Какая же она родная? Она же мне не сестрица по крови». «Все девицы народа твоего — сестрицы тебе родные, бабы — матушки, а старицы — бабушки», — объяснил спокойно Богумил. «И ты, как защитник, должен оберегать их всех, даже пуще своих кровных сестриц, батюшкой твоим рожденных, ибо все вы одной крови и одного рода белого. Оттого наша мужова доля во веки веков быть заступниками и обережниками рода славянского. А ты за косицы ее дергать». «Так у нее эти косы вширь с мой кулак, с нее не убудет!» — съехидничал другой мальчик, поддерживая своего друга вторака. Волхв строго взглянул на него и спокойно вымолвил. «А ты, Ждан, за язык свой длинный, да за разум короткий, пробеги вокруг поляны 40 раз, чтобы уразуметь, о чем я говорю, раз смешно тебе». Дети слушали и внимали, отвечали и запоминали мудрые слова волхва, а Богумил все вещал и вразумлял неразумных чад внушая им древние истины. Когда солнце уже почти склонилось к земле и наставления старца были окончены, первым с пенька вскочил Зебуля, самый младший из всех ребятишек, и задорно выпалил. «Побегли к реке купаться! Так я рила жарил весь день, что водится во спасение!» И все дети шумной гурьбой побежали к Волхов реке. На берегу девки проворно скинули на траву сарафаны и лопаточки, оставшись в льняных длинных до пят рубашонках, а мальцы только в портках, и босые быстро устремились в воду. Они начали весело резвиться на мелководье, брызгая водой друг в друга и смеясь. За всем этим наблюдал со стороны Ярослав Бобер. Устав от тяжелой жатвы в поле, где они с батей и Огнеславом убирали поспевшую налившуюся рожь, сейчас на вечерней зорьке, чуть сгорбившись, он сидел в высокой траве. Пытался сосредоточиться на творении песни. Песнь о зорьке велел ему сложить к завтрашнему утру Волхв Богумил. Ярослав пытался сочинить песнь, но у него ничего не выходило. Не было у него ни желания, ни умения к сотворению песен, ибо последние лета своей жизни он жаждал познавать только военные премудрости, да как понимать лошадей. А эти сложения песни были сущим наказанием для него. Он не понимал, зачем ему, будущему ордынцу, нужны эти песни. Но Волхв Богумил все время повторял, что в людине все должно быть гармонично и совершенно. И ордынец должен быть умел в творении песен, и пахарь разуметь, как держать оружие. Он хмуро отметил, как на реке ватага ребятишек лет 7-9 плескалась в теплой воде, и невольно услышал голос своего братца Волка, который закричал: «А давайте наспор, кто первый через реку перемахнет?» Полноводная река Волхов, тихая и узкая в этом месте, была неглубока, но все же в ней встречались опасные подводные течения. Но это нисколько не испугало детей, и они дружно устремились плыть вперед. Ярослав сам не раз переплывал реку в этом месте и по нескольку раз за один заплыв. Оттого как-то хитро усмехнулся. Сейчас, по-доброму завидуя им, он наблюдал за пострелятами, также желая искупаться. Но дал себе зарок, что не пойдет в воду, пока не сочинит песнопение. «Багряная зорька затмила небеса», — начал он бубнить, смотря вверх на алеющую темными отцветами небесную ширь, и поводил ноющим от усталости плечом. Сегодня с утренней зорьки они с батей и братом встали на жатву, собирая урожай с конца поля. Всю последнюю неделю Хейлета они ежедневно косили налившуюся соками пшеницу и рожь. Вчера старший брат Ярослава, Новодар, слег с горячкой, а второй по старшинству, Колосвет, уехал на соседнее торжище покупать сбруи. Оттого Ярослав и Огнеслав были теперь главные в помощи братмиру Бобру и трудились в поле от зари до зари вместе с отцом. Хотя братмир был воином и теперь, после выхода из дружины князя, обучал новобранцев будущих ордынцев ратному делу, но в сенокосную пору он и остальные мужчины семейства Бобров помогали старшим братьям-хлебопашцам обрабатывать землю. И в данную минуту Ярославу безумно хотелось искупаться в прохладной реке и пойти домой спать, ибо он валился с ног от усталости. Но он не мог. Он должен был сотворить это песнопение про вечернюю зорьку. «Небеса, как огромная птица». У него никак не получалось придумать нужную фразу. Через какое-то время он непроизвольно бросил взор на реку, желая понять, кто же первым доплыл до другого берега Волхова. Увидел волка, своего брата, который уже вылез на берег с другой стороны, отряхиваясь от воды. Ярослав усмехнулся, понимая, что так и должно было случиться. Его младший брат, пятый по старшинству, ничем не уступал по силе и ловкости самому Ярославу. Но в следующий миг внимание парня привлекла одинокая светлая фигурка, которая все еще находилась посередине реки, хотя все остальные ребятишки уже приплыли к берегу. Ярослав напряг взор и отметил девочку, которая явно барахталась в воде, как-то странно и неумело перебирая руками. И словно не плыла, а крутилась на одном месте. Он отчетливо узнал Ладу, Волхвову дочь, которая постоянно с ним спорила. В следующий миг девочка вдруг громко прокричала зов о помощи. Когда ее головка ушла под воду, Ярослав вмиг вскочил на ноги, откинув бересту в сторону. Устремившись бегом к реке, он быстро, умелым движением засунул за пояс острый нож, которым царапал буквицы на бересте. На ходу, стянув косоворотку и бросив ее на берегу, стремительно кинулся в бурлящую воду и начал мощно грести руками и ногами. Цепким взором отмечал, что девочка то уходит под воду, то вновь выныривает и явно пытается выплыть. Ее крики заглушались попадавшей в рот водой. На другом берегу уже оказались все дети, и, невольно обернувшись к реке, тоже смотрели на Ладу. Его брат, волк, также устремился в реку, но Ярослав проплыл уже половину пути до тонущей девочки. Он достиг ее в тот миг, когда она окончательно ушла под воду. Мощно нырнув, Ярослав обхватил ее за тонкую шею локтем и с силой дернул на поверхность. Едва вынырнув, Лада тут же начала хватать ртом спасительный воздух, кашляя. «За шею держись!» — скомандовал ей Ярослав, пытаясь закинуть ее легкое тело себе на спину. В каком-то диком бреду, в испуге, Лада судорожными движениями обхватила его шею, оказавшись грудью на его плече, а парень быстро поплыл к берегу.